«Братья!» – затрещал в Оксе голос. «Говорит капитан 29-й роты гвардии Ворона, Таризиан!» Идущий в авангарде отступающих Астартес приветственным жестом поднял руку. Разряженный болтер магнитным зажимом был закреплен на бедре. В левой руке поблескивал гладиус. Плащ капитана, некогда царственно синий, теперь свисал с его плеч лохмотьями. Аргел Тал тоже поднял руку и ответил по воксу. «Я Аргел Тал, командир Гал Ворбак, легиона несущих слова. Как битва, брат?» Капитан гвардии Ворона, подойдя ближе, рассмеялся. «Эти псы-изменники уже бегут с поля, но отменно сражаются до последнего. Клянусь Террой, я счастлив вас видеть. Наш примарх приказал отступить, чтобы пополнить боезапас. Но лорд Коракс не эгоист. Он не захочет лишать вас славы этого дня из дней». По голосу говорившего воина Аргел Тал понял, что тот улыбается. «Хорошей охоты всем вам! Слава несущим слово! Слава императору!» Командир Гал Ворбак не ответил. Приближающиеся воины гвардии Ворона были уже почти у самых баррикад. Он ощутил, как болезненная потребность сводит мышцы судорогой. «Брат!» – окликнул его Таризиан. На капитане был доспех старой модели Mark III Ferrum, громоздкий и тяжелый, почти примитивный по сравнению с моделью Максимус, используемой в 17-м легионе. «Как планируешь атаковать?» Аргел Тал, готовый произнести проклятие, уже набрал в грудь воздуха. А потом, неизвестно почему, вспомнил слова Ларгара, обращенные к нему давным-давно. «Ты, Аргел Тал, ты родился на Колхиде, в деревне Синг-Рух, в семье плотника и белошвейки. Твое имя на диалекте племени из южных степей означает «последний ангел». На пару мгновений он вспомнил своих родителей, умерших 200 лет назад. Он никогда не был на их могилах и даже не мог себе представить, где они могут быть. Его отец был спокойным человеком, с добрыми глазами, сутулым после долгих лет работы плотником. Его мать внешне походила на мышку. У нее были темные глаза и черные волосы, завитые в локоны, как принято у южных племен. Она почти всегда улыбалась. Это воспоминание осталось с ним на всю жизнь. Как же далеко в пространстве и времени ушел он от их хижины из соломы и прессованного ила, стоявшей на берегу реки. Он и сейчас чувствовал на руках речную воду, прохладную на ощупь, несмотря на то, что она искрилась под жестким колхидским солнцем. У него было 4 старшие сестры, такие же далекие и мертвые, как и их родители. Они плакали, когда за ним пришел воин легиона. Но тогда он еще не мог понять причины их горя. Он радовался тому, что святые воины выбрали именно его, и предвкушал приключения. Самая младшая, Лакиша, всего на год старше его, подарила ему ожерелье из зубов пустынной собаки, которое сделала сама. Он ощущал его на запястье, куда привязывал каждое утро после пробуждения и медитации. Первая нить давно истлела, но раз в несколько лет он нанизывал зубы шакала на новую. Самая старшая из сестер, Думара, каждый день твердила, что он ни на что не годен и только путается под ногами. Но в тот день он не услышал от нее недобрых слов. Вместо этого она принесла ему одеяло из козьей шерсти. «Ему это не потребуется», — заявил механическим голосом огромный серый воин. Думара, прижав одеяло к груди, отпрянула назад, а потом подошла и поцеловала его в щеку. Она тоже плакала. Он вспомнил, как ее слезы увлажнили его лицо, как он надеялся, что воин не подумает, будто он тоже плачет. Он должен выглядеть храбрым, иначе воин может отказаться от своего выбора. «Как зовут мальчика?» – спросил воин. Мать удивила его, ответив вопросом на вопрос. «А как твое имя, воин?» «Эрип. Меня зовут Эрип». «Спасибо, господин Эрип. Это мой сын, Аргелтал. Аргелтал. Последний ангел. Он родился слабым, маленьким существом в год засухи. И этим именем был назван последний ребенок, принесенный его матерью в этот сухой и томимый жаждой мир. «Прости меня», – прошептал он. Он не собирался произносить эти слова вслух, но не пожалел, что сделал это. «Брат», – снова затрещал голос Таризиана, – «повтори, пожалуйста». Взгляд серых глаз Аргелтала стал твердым, как камень. «Всем несущим слово», – произнес он, – «открыть огонь».